«Тетя Люба», — продолжала тормошить меня Анжелика, — «если устала, то давай сейчас просто сходим, поглядим, что там, а то вдруг там веника нету или тазика, или тряпок, чтобы потом туда-сюда не бегать». «Ты права», — вздохнула я, — «поужинаем и пойдем смотреть, только ненадолго, а квартиру я и сама отмою, не впервой». «А что ты такая грустная, тетя Люба?» — прицепилась ко мне Анжелика, — «я же вижу, у тебя мысли какие-то в голове, нехорошие. Рассказывай, обидел кто? Да вот надо решить, кто не поедет в Америку». Тяжко вздохнула я, как представлю эти глаза, когда я им скажу и самое худшее, что я не знаю, кто из них не должен ехать. «Тю», — фыркнула Анжелика, — «тоже мне проблема. Ты не представляешь», — начала я, но Анжелика меня перебила. «У нас в школе, если такое дело, то наша классная делала так, говорила, к примеру, мол, есть три места, а вас 10 человек, Вася или Петя точно едет, остается два места, сами выберите, кто из вас едет, вернусь через час», и уходила из класса. «Обалдеть», — изумленно улыбнулась я такому простому и остроумному решению, но потом спохватилась и спросила: «Но ведь так и до драки могло дойти?» «Обязательно», — кивнула Анжелика, — «зато, когда кандидатуры себя отстояли, то уже никто права и не качал, и главное, на классную не красились, что она любимчиков продвигает». «Точно, я аж подскочила из-за стола, так и сделаю, скажу, что Ксюша и Ольга Ивановна точно едут, и Комиссаров, а остальные пусть сами разбираются». От такого элегантного решения настроение у меня значительно улучшилось, и я свирепо накинулась на картошечку. Вдвоем с Анжеликой мы умяли сковородку и вполне сытые и довольные отправились на квартиру Тамарки. Я пришла в дом молитвы с нетерпением ожидала, когда же закончится занятие по английскому. Обычно мне нравились эти уроки, когда все собирались, разговаривали, шутили в перерывах между заданиями. Было очень атмосферно. Валентина Викторовна, хоть и была мамашкой Алексея Петровича, надо отдать ей должное, сама любила английский язык и умела передать эту симпатию своим ученикам. Так что буквально уже через пару недель все понемножку начали болтать по-английски. Да, пока на уровне «передайте мне Солли Лондон», столица Англии, но тем не менее. И вот сейчас я с нетерпением ожидала конца урока, когда Валентина Викторовна собрала свои книги и тетради и, наконец-то, ретировалась. Я попросила всех задержаться, якобы для обсуждения мероприятий на следующую неделю. «А что тут обсуждать?» – удивился Пивоваров. «Всеволод Спиридонович что сказал? Уборка или посадка будет?» «Сказал, что лучше начать с уборки, пока погода сухая», – сказала я, — «а деревья посадим позже». «И правильно», – подтвердила Сиюткина, хотя она была довольно сдержанная и даже застенчивая, но при обсуждении всяких ботанических вопросов она оживала и активно включалась в разговоры. «Ну вот, значит, и все», — подвел итог нашему разговору Пивоваров. «Тогда поконим». «Нет, подождите еще секундочку», — сказала я, внутренне замирая. «Вчера Анжелика так ловко расписала мне эту схему, а сейчас я стою перед этими людьми и мне не по себе». Я глубоко вздохнула. «Что-то случилось, Любовь Васильевна?» — моментально сориентировался и пришел на выручку Пивоваров. «Не совсем, то есть да», — кивнула я и решилась, словно нырнула в прорубь. «Вы же в курсе, что я ездила в областной центр и таки выбила финансирование, которое зажилили шишки сверху?» Все зашумели, закивали. «Так вот», — я подняла руку и дождалась, пока шум утихнет. «Они дали всего 9 мест, а нас 8», — выкрикнула Рыбина и радостно улыбнулась. «Можно я тогда одну свою знакомую возьму? Хорошая женщина». «Погодите, Зинаида Петровна», — покачала головой я, — «нас-то 8, но это нас, а ведь еще должна ехать Валентина Викторовна. Без переводчика мы не сможем. Думаю, вы сами это понимаете. Да никто и не пустит группу без переводчика. У нас же официальная делегация будет». «Ну, так ровно 9, немного разочарованно протянула Рыбина. «Что, с подругой облом вышел?» — ехидно поддела ее Белоконь. Рыбина надулась и отвернулась, не удостоив Белоконь ответом. «Если бы все было так просто», — вздохнула я бы сейчас вопрос даже не поднимала. «А что случилось?» — забеспокоилась Сиюткина. «А то случилось, что вы не учитываете, что с официальной делегацией от общины должно ехать руководство в обязательном порядке, чтобы общаться с руководством американской общины. Всеволод Спиридонович едет». «Да», — упавшим голосом протянула Белоконь, переглянулась с Рыбиной. «Не только», — поморщилась я, — «Ростислав тоже едет». «А этот зачем?» — вспылила Рыбина. «От него и тут толку нету». «Тихо ты, шикнул на нее Пивоваров и оглянулся на дверь. «Доболтаешься, так никто не поедет». Все притихли, удрученно размышляя, а я сказала: «Таким образом смотрите сюда, у нас есть 9 мест, 3 занято, Всеволод Спиридонович, Ростислав и Валентина Викторовна, остается 6, едут в обязательном порядке, Ольга Ивановна, Ксения, Ефим Фомич и я, остается 2 места, кто из вас едет, решайте сами, завтра скажете мне результат». У-у-у-у-у-у, что тут началось, я еле успела торопливо ретироваться, как кабинет буквально взорвался. Орали так, что стекла в окне чуть не вылетели. Я вышла на улицу и полной грудью вдохнула чистый осенний воздух. Ай да Анжелика, ай да молодчинка. Если бы не ее идея, сидела бы я сейчас с ними, и они бы выносили мне крышу и делали бы мне нервы. А так поорут и сами все порешают. Было ли мне стыдно? Да, было. Совесть как-то все равно мучила. Нехорошо, что я отбираю тех, кто полезен мне в моей задумке. Но здесь я себя успокаивала, точнее пыталась успокоить, тем, что все равно всех осчастливить я не могу. Более того, они в этой общине уже давно, а я пришла, как говорится, без году неделя, и сразу организовала поездку в Америку, да еще несколько других людей с собой беру, а все остальные вполне могут и сами все организовать, никто же им не мешает. Так я себя уговаривала, но все равно было не по себе, поэтому я грустно пошла домой. По дороге зашла в магазин, здесь сегодня было многолюдно, привезли мороженые окорочка, которые в народе окрестили ножки Буша, так-то с мясными продуктами было не ахти, нет, на рынке все было, но цены там, ой, а вот в магазинах уже не было почти ничего, народ выкручивался, кто как мог, а вот таким, как я, приходилось несладко. Мне-то еще ничего, Ричард у деда, там они рыбу ловят, плюс у деда пенсия, плюс он курей держит, огород свой, кое-как жить можно, а вот в городе совсем плохо, да и я-то испеку что-то, то блинов пожарю, вот и есть еда, а в тех семьях, где мужик, или еще и пара великовозрастных сыновей, совсем кисло, попробуй их прокорми. Я мужественно отстояла очередь, мне досталось 1,5 килограмма окорочков, не ахти какая еда, но за неимением другого, народ воспринимал их как заморский деликатес. Хотя в эти годы народ все воспринимал на ура, что с импортной этикеткой, и юпи пили литрами, и жвачку жевали упаковками, о здоровье тогда не думал никто. Думали, раз импортное, значит, качественное, а вышло наоборот. Жаль, поздно поняли. Я шла по улице, вдыхала мягкий осенний воздух, наполненный запахами желтеющей листвы и переспевших яблок. У подъезда меня поджидала женщина, довольно плотная и приземистая. Ее лицо показалось мне знакомым. Пока я подходила к лавочке, пыталась вспомнить, где же я ее могла видеть. Но то, что я точно с нею где-то пересекалась, это стопроцентно. Вот только где? На работе? Нет, не на работе. В доме молитв? Может, тоже не помню ее там. Ну да ладно, сейчас разберусь. Я подошла ближе и улыбнулась. «Добрый день, вы, случаем, не меня ждете?» «Здравствуйте, Любовь Васильевна». Выдавила из себя бледное подобие улыбки женщина, «Вас жду, что-то случилось?» Вежливо спросила я, «Скажите, вы когда деньги принесете?» Спросила она, и я аж обалдела, «Какие деньги? Куда?» Протянула я, пытаясь понять, что это сейчас происходит. «В Хопер Инвест», сказала она, «Вы же обещали». Глава 24. Я смотрела на тетку, тетка смотрела на меня, повисла неловкая тягучая пауза. Именно такая пауза всегда возникает, когда две незнакомые тетки смотрят друг на друга с таким вот выражением, и вот что ей отвечать, здесь бы хорошо что-нибудь по методу Анжелики забабахать, но увы, кроме нас двоих, больше у подъезда никого не было. «Вы обещали принести деньги вашего дедушки», смущенно выдавила невеселую улыбку женщина и с надеждой посмотрела на меня. «Обещала», не стала отпираться я, а вот дед не обещал, и послал меня с моими предложениями куда подальше. Он сказал, что будет хранить деньги только в банке. Но в банке, это же глупо. Округлила глаза Хопер Инвестовская женщина, сейчас все эти банки как мыльные пузыри лопаются. Почему же вы ему не объяснили? Потому что банку он закопал где-то то ли в огороде, то ли в саду, а там почти 40 соток. Я что, все это должна перекапывать? Женщина явно расстроилась. Посмотрела на меня уже менее оптимистично и вздохнула. Начальница ругается, говорит, что я перспективного клиента упустила. Да при чем здесь вы? Кроме того, сегодня дед уперся, а завтра передумает. Передайте своей начальнице, что такое дела с кондачка не делаются. И здесь ни от меня, ни тем более от вас, вообще ничего не зависит. Так вы принесете? Обрадовалась тетка. Ну, конечно, принесу. Не стала окончательно огорчать ее я. Как только найду эту чертову банку, так сразу к вам. Тетка облегченно упорхнула, многословно рассыпаясь в благодарностях, а я поняла, что нужно с этой квартиры сваливать, и побыстрее. А то мой адрес в Хопер Инвест знают, еще немного подождут и начнется паломничество, не отцепишься. Дома я ждала Анжелику из колледжа и заодно жарила картофельные драники. Неистово захотелось вдруг драников. Знаете, иногда так бывает. Живешь себе спокойно, все хорошо, и тут бац, захотелось драников, хоть умри. Приходится бросать все и срочно жарить. В общем, сковорода весело шкварчала, горка драников потихоньку росла, когда в дверь позвонили. Чертыхнувшись, я торопливо отодвинула сковородку от огня и пошла открывать. На пороге стоял Пивоваров. Был он собран и целеустремлен. «Петр Кузьмич, заходите», — радушно сказала я, — «а я как раз драники жарю, так что вы вовремя пришли». «Да я поговорить только», — смутился Пивоваров и сглотнул слюнки, так что у меня сразу потеплело на сердце, и я усмехнулась. «У меня всегда теплеет на сердце, когда я вижу голодного мужчину, которого можно накормить». Сковородка как раз раскалилась. «Я драники на ужин жарю. Идемте на кухню, заодно и поговорим». Устроившись за столом на свое место, облюбованное им еще с прошлого раза, Пивоваров обильно макнул драник в сметану, торопливо и жадно откусил, прожевал и удовлетворенно сказал уже более добрым голосом: «Все, Любовь Васильевна, дело сделано. И кто же едет в Америку?» — спросила я деланно равнодушным тоном, хотя у самой сердце таки ёкнуло. «Да нет же, этот вопрос еще не решился», — крякнул Пивоваров и сердито макнул оставшийся кусок драника в сметану еще раз. «Собственно, я его тоже хотел с вами обсудить, но сейчас я о другом». Он сделал паузу и с ожиданием посмотрел на меня. Его уши двигались в такт поглощаемому дранику. Я не стала выпендриваться и спросила: «О чем же, Петр Кузьмич?» «Об ЛДПР», — торопливо проглотив драник единым могучим глотком, похвастался Пивоваров. «Так вы решили вступить?» — обрадовалась я и положила ему еще горяченьких. «Я не только вступил сам, но и нашел остальных кандидатов. Пятерых. Да там всего нужно было троих», — осторожно сказала я. «Я знаю, но я нашел больше. И, думаю, это не предел». «Вот и замечательно. Я их знаю. Из тех, кого знаете, это Зинаида Петровна. А с остальными познакомлю при случае. Рыбина». Я вытаращилась на Пивоварова так, что у меня чуть партия драников не пригорела. «Она», — самодовольно усмехнулся Пивоваров, — «узнала, что вы, я и Арсений Борисович в ЛДПР, и тоже решила вступить. Но как?» — я не могла внятно сформулировать обуревающее меня чувство. «В Америку сильно хочет», — ехидно хихикнул Пивоваров. «Причем не потому, что прям ей вот в Америку срочно надо, а чтобы утереть нос Белоконихе. Думаю, когда Белоконь узнает, то тоже вступит в ЛДПР, еще и секретарем проситься будет, чтобы утереть нос Рыбиной». «Очуметь», — покачала головой я. «А теперь говорите, зачем все-таки ЛДПР и что дальше делать будем?» «Ох», — вздохнула я, сняла последнюю партию драников со сковородки и уселась напротив Пивоварова за столом. «Давайте для начала наберем людей, зарегистрируем свою ячейку и соберемся. Уверена, нам будет о чем поговорить». «Будем возвращать СССР?» — усмехнулся Пивоваров. «Почему будем?» — хмыкнула я. «Уже начали». Пивоваров ушел, а я принялась делать пирожки с яблоками. На кухню зашла Анжелика и плюхнулась за стол. «Мой руки, будешь ужинать», — сказала я и принялась раскатывать тесто. «А ты?» — спросила она и сполоснула руки под кухонным краном. Я делать замечания не стала, хотя и надо было бы. «А я уже перекусила», — ответила я, когда Петр Кузьмич приходил. «Ох, тетя Люба», — хихикнула вдруг Анжелика, — «нового кавалера завела». «Какого еще кавалера?» — не поняла я. «Да Пивоварова этого. Я же вижу, как он на тебя смотрит». Опять хихикнула Анжелика и ловко увернулась от кухонного полотенца, которым я хотела перетянуть засранку по жопе. «Не выдумывай. Ой, тетя Люба, что ты как маленькая? Я старый больной человек», — сварливо проворчала я, изо всех сил стараясь не хрюкнуть. «Какие кавалеры? Тут хоть бы до пенсии дотянуть. И к нам он зачастил прямо капитально. Он женатый», — огрызнулась я. «Он разведенный», — парировала Анжелика. «Его внучка, Танька, со мной на кружок по вязанию ходила, когда я в школе была. Так что смотри, тетя Люба». «Ладно», — уговорила, — «больше не буду пускать его сюда», — ворчливо сказала я. «А ты, Когда будешь открывать дверь, внимательно смотри, чтобы он не забежал. Анжелика захохотала и схватила драник. В куфнатифа. С набитым ртом прошамкала она. Прожуй сперва. А зачем ты опять готовишь? Да еще и пирожки. Драников разве не хватит? Мне кажется, их так много, что еще и на завтрак будет. Это гостинцы. Завтра с утра поеду в село забирать Ричарда, сказала я. Так-то сперва договаривались, что он приедет автобусом сам. Но из-за этой опеки я уже всего боюсь. Решила вот подстраховаться. А белки с дедом пирожков и ватрушек наделаю, чтобы надолго хватило. И окорочков запеку. А рыбы, если что, там прямо нажарю. А с работой как же? Удивилась Анжелика. На тебя за прошлый раз начальник ругался. И что, опять отпустит? Его завтра не будет. Он в областной центр едет. К проверке готовиться надо. Поехал по своим каналам повыяснять. А я у Алексея Петровича отпросилась тихонько. Тем более я не на весь день. До обеда вернусь. Надеюсь, что успею. Я тоже с тобой хочу. Восторженно подскочила Анжелика. Какое со мной? Возмутилась я. Колледж только начинается. Пропускать нельзя. Ну, тетя Люба, заныла Анжелика. Не тетя Любкой. Рыкнула я, но беззлобно. Пропускать не будешь. Тебе еще к поездке в Америку вон готовиться. Мне все подружки обзавидуются, замечталась Анжелика. Купим с тобой там розовые брюки и клипсы с блестками. Я такие на Саманте Фокс по телеку видела. Так прикольно. Она болтала, а я лепила пирожки и размышляла. Как-то я даже и не заметила, что Пивоваров этот начал забегать по малейшему поводу. И без повода тоже. Про ЛДПР, кстати, вполне мог мне и завтра сказать. И остальное. Странно, как это я раньше не обращала внимания, что он ко мне подкатывает. Хотя, с другой стороны, может, Анжелика нафантазировала? Ну, часто дети из ревности всякую ерунду выдумывать начинают. В общем, надо будет к нему присмотреться повнимательнее. И, если что-то не то, нужно будет срочно прекращать. Как-то его я в качестве жениха и не воспринимаю. Хотя, как говорится, старый конь борозды не испортит. Я вздохнула, затем тихонечко хихикнула и принялась выкладывать пирожки на противень. Но если я думала, что сейчас вот так просто займусь сперва пирожками, потом окорочками, а потом начну складывать сумку с гостинцами и теплыми вещами для белки, то я глубоко ошибалась. В народе говорят, ночь темна перед самым рассветом. Я за последние дни немного успокоилась, решила, что все дома более-менее наладилось. И, соответственно, расслабилась. Человек, такая скотина, что, если ему пинка вовремя не давать, он начинает жить в свое удовольствие и не беспокоиться о завтрашнем дне. Это я имею в виду, конечно же, боевую соседку Ивановну. В общем, занимаюсь я себе спокойно пирожками, размышляю, как поступить с Пивоваровым, но так, чтобы и отвадить, и не рассориться, ведь помощь его мне ой как нужна. А потом говорю Анжелике, ты бы вынесла сейчас мусор, а то завтра в дорогу нехорошо выносить. Анжелика подхватила ведро и выскочила из квартиры. Не успела я еще приступить к окорочкам, когда она вернулась на взводе. Что случилось? Перепугалась я. Тетя Люба, ты это видела? Дрожащим голосом сказала она. Что случилось? Мне уже от одного ее тона стало нехорошо. Выйди в подъезд. Только через коврик переступи, пролепетала Анжелика. Ну ладно, через коврик, так через коврик. Изрядно недоумевая, что там стряслось такого, я вытерла руки и вышла из квартиры. Хорошо, что Анжелика предупредила, и я переступила этот гадский коврик. Здесь следует отметить, что коврик у порога с той стороны у нас был деревенский, вязанный из лоскутков по кругу. Чем удобны такие коврики, это их бесплатностью. Вяжутся они из старой ненужной одежды, которая разрезается на длинные тонкие полоски. Во-вторых, такой коврик можно связать любой расцветки. И главное, если он немного подустал, его не жалко выбросить и связать новый. И сейчас я стояла на лестничной площадке и недоуменно смотрела на этот коврик, который был обильно усыпан землей вперемешку с солью. Капец. Более того, когда я перевела взгляд на дверь, то оказалось, что в дерматин были воткнуты иголки. Наша дверь была похожа на ощетинившегося дикобраза, потому что иголок туда понатыкали щедро. Вдвойне капец. Что делать? В дверном проеме маячила перепуганная Анжелика. ТС, я приложила палец к губам и указала взглядом на дверь соседки. Угу, выдохнула Анжелика и скрылась в квартире. То, что это работа Ивановны, стопроцентно. В общем, крыша у нее протекла окончательно. Я, конечно, во все эти экзотерические делишки не верю. Точнее, не особо верю. Раньше совсем не верила, но после попадания сюда стала немного верить. Да и чем черт не шутит, может, она туда, под слой соли с землей, к примеру, какой-нибудь ртути из градусника налила, или трупного яду плеснула. Ну его, я опять широко переступила через коврик и вошла в дом. Тетя Люба, испуганно пискнула Анжелика, что теперь будет, что делать? Она была реально перепугана. Ее колотила крупная дрожь. Мой счет к соседке только что сильно вырос. Доведет ребенка до невроза. А завтра еще Ричард приедет. А вслух сказала самым беспечным тоном. Крыша у Ивановны окончательно слетела. Но она могла взять земли из кладбища. Трагическим шепотом сказала Анжелика и пугливо оглянулась по сторонам. Ну вот, начинается. Ага. А потом придет черная-черная рука и хватит тебя за волосы и такая. Дай стаканчик кефирчика. Анжелика прыснула от смеха. Эту детскую страшилку она знала. Я вздохнула. Да, сейчас я перевела это все в шутку. А когда она ляжет спать и выключит свет, однозначно станет бояться. Сама такой дурищей в детстве была. Поэтому я сказала строгим голосом. В общем так, Анжелика. План такой. Я сейчас всю эту дрянь выкидываю. А ты бери ведро, в котором мы пол моем, наливай туда воды, брось ровно 3 столовых ложки соли, только левой рукой сыпь, хорошо размешай и вымой этой водой пол в квартире. Поняла? Анжелика кивнула. Воду после мытья пола выльешь в унитаз и скажешь такие слова. Пусть все уйдет в трубы, от нас подальше. Поняла? Повтори. Анжелика послушно повторила. Я сейчас импровизировала. Главное было занять ее, а то сейчас себе всего надумает и непонятно, чем потом все это ей аукнется. У меня в той, прошлой жизни, была одна знакомая, которая довела сама себя до бесплодия. Силой внушения, тоже якобы ей цыганка что-то не так сказала. Врачи лечили-лечили, тщетно. Еле-еле потом с нею психолог разобралась. Но это в том мире, а в это время есть только уринотерапия и Кашпировский. А так она поверит, что все вымыло и все будет у нее хорошо. Я натянула старые рукавицы и принялась убирать в подъезде. По характерному шуршанию у соседкиной двери, я поняла, что Ивановна подглядывает в дверной глазок. И так меня злость заела, что я не выдержала, решила слегка отомстить. Когда мы с Анжеликой покончили с уборкой, коврик, к сожалению, пришлось выбросить на мусор, я сказала, а теперь давай пугнем Ивановну. Как? Глаза Анжелики загорелись предвкушением. Очень просто, хихикнула я, сейчас с тобой смастерим куклу Вуду и подкинем ей на коврик. Только нужно так, чтобы на нас улики не указывали. И мы занялись, вот-вот, я весь вечер прозанималась этой ерундой, вместо того, чтобы окорочка жарить. Хорошо хоть с пирожками успела. Анжелика сбегала во двор и нарвала пучок травы. Сухой, пожухлый, но сойдет. Из травы я скрутила подобие куклы оберега, связала ее нитками. Из старого лоскутка сделали ей юбку и платочек, а также приладили кружочек ткани, это лицо. На лице фломастером нарисовали глаза, нос, рот. Анжелика расшалилась и из кусочка тоненькой проволоки, стянутой из ящика Ричарда, сделала нечто похожее на очки. Кукла, конечно, получилась монструозная, но при этом она отдаленно была похожа на Ивановну, из-за очков, наверное. Куклу мы проткнули большой цыганской иглой с заправленной в нее толстой красной нитью. Анжелика на улице подобрала воронье перо. Перо тоже примотали к кукле. Затем подбросили соседки на коврик. Ну все, ответ дан. Похоже, война сделала квантовый скачок и перешла на новую стадию. Нужно нам поскорее на ту квартиру перебираться, озабоченно сказала Анжелика, убирая обрывки травы и ниток в мусор. А то Ивановна скоро с топором уже бросаться на нас начнет. Я, кстати, не исключала и такое развитие событий, поэтому согласно кинула и сказала. Смотри, Анжелика, завтра я забираю Ричарда. Послезавтра отмываем квартиру, все вместе, втроем. Затем у меня на работе проверка будет, я буду занята, а после проверки переедем. А сколько проверка будет по времени? Спросила Анжелика. Сложно сказать, от 3-4 дней до 2 недель, развела руками я, вряд ли больше. Все равно, 2 недели, это много. И ты будешь все эти дни задерживаться на работе, задумчиво сказала Анжелика. А я буду в колледже и в общаге уже, а Ричард весь день после школы будет дома один. Сама подумай, что ему эта Ивановна может сделать. Я вздрогнула. Анжелика права. Ты права, вздохнула я. Давай тогда завтра и переедем. А отмывать квартиру мы сможем уже будучи там. Видишь ли, я хотела сперва с юристами все точно выяснить. С опекунством этим над дядей Володей и тетей Тамарой. А теперь получается, что надо срочно туда уходить. И я совершенно не знаю, вдруг получится, что мы переедем, а явятся какие-то очередные их родственники с претензиями на квартиру. И еще с ними что, непонятно. Так давай не будем пока все вещи туда перевозить, предложила Анжелика, мы же можем сначала. Договорить ей не дал душераздирающий крик, который шел с лестничной площадки. Кричала Ивановна, глава 25, забираешь Ричарда, деду скажешь, что я не смогла, белку обязательно от меня поцелуешь, и обратно на автобус, если ты не успеешь, то придется там ночевать, а у Ричарда школа, а у тебя колледж, и главное, пирожки не забудь выложить на столе, расстроенно повторяла я, еле сдерживая слезы. Ну тетя Люба, возмущалась Анжелика, помогая мне упаковывать объемные сумки, я все поняла, ты перепутаешь. «Не перепутаю», — усмехнулась она, — «и белке чистую одежду оставлю, а теплую заброшу в шкаф, и деду Васе новый спортивный костюм положу возле этажерки. Только ты ему не говори, что это новый костюм», — забеспокоилась я. «Скажи, я давно еще купила зятю, а он поносил, а теперь ему в больницу не надо, а то дед Вася носить же не будет. Старики, они всегда новое жалеют носить, особенно в селе. И еще я вот тапочки ему купила, мягонькие». Так ты тоже сразу отдай. Ну тетя Люба, ты уже это два раза говорила. Возмутилась Анжелика, а я вздохнула. Да сердце у меня не на месте. Так не вовремя эта проверка нагрянула. Мы ждали недели через две, а они завтра приезжают. Не переживай, я все сделаю, обняла меня Анжелика. А иначе, тетя Люба, если ты все на себе продолжишь тащить, то когда я повзрослею, я совсем расчувствовалась. Спасибо тебе, да это тебе... «Тетя Люба, спасибо!» – воскликнула Анжелика, «ты нас всех взяла к себе и одна тянешь, разве ж я не понимаю, тогда давай еще раз сумки проверим, не забыли ли чего, и, спать!» – решительно сказала я, а то в 4 утра вставать на автобус. Анжелика удрученно застонала, но покорно полезла в очередной раз перекладывать сумки. Утром, к моему несказанному удивлению, Анжелика встала самая первая и, пока я приходила в себя и умывалась, она уже была как штык, готова, и даже сделала нам чай. Как мы не торопились, но к автобусу примчались взъерошенные и вспотевшие. Оставалось всего 15 минут до отправления. Пригородный автовокзал, несмотря на раннее утро, не спал. Подъезжали и отъезжали автобусы, дежурная заспанным голосом объявляла рейсы, метались по перрону люди, шумели какие-то командировочные, громко плакал чей-то ребенок. Опухшая без опохмела уборщица вяло шкребала драной метелкой сор по асфальту, больше изображая уборку, чем на самом деле. Анжелика унеслась покупать билет, а я осталась с сумками. Два ободранных голубя подлетели прямо к сумкам, в поисках еды. Я махнула рукой, отгоняя. Они отлетели, а на их место спикировало еще несколько. Несмотря на столь раннее время, пригородный автобус был уже битком набит. Народ ехал по селам, все шумели, сердились, зевали и переговаривались. Наконец, когда я уже извелась от нетерпения, мне все казалось, что автобус сейчас уедет, и Анжелика опоздает, как она прибежала, купила, воскликнула она, и мы, подхватив сумки, понеслись в автобус, дверь которого перегородила сердитая кондукторша, билетики, вякнула она и недовольно посмотрела на две увесистые сумки в наших руках, вот, Анжелика сунула ей билеты и облегченно выдохнула, утирая пот со лба, а ваши, женщина перевела подозрительный взгляд на меня, я не еду. «Она сама едет», — воскликнула я, несовершеннолетняя, надулась кондукторша и приготовилась разразиться тирадой, но Анжелика сориентировалась быстро. «Я студентка, вот мой студенческий, проходите», — вынуждена была уступить та, но от замечания удержаться не смогла, сумки слишком большие, у нас весь багажник занят, ставить некуда, я на колени поставлю, — заверила ее Анжелика, — «они только с виду большие, там пирожки и одежда для дедушки, ну...» «Проходите», — вздохнула женщина и уже более по-человечьи взглянула на нас. Я передала сумки Анжелике, проконтролировала, что она точно села на свое место, что умастила сумки и автобус тронулся, обдав всех напоследок едким выхлопом. Я же счастливо выдохнула. Фух, в том, что Анжелика справится, я и не сомневалась. Просто поволноваться надо же было. День, в принципе, начался хорошо. Сейчас 5:15 утра. Сейчас зайду домой, переоденусь. А то вся аж взмокла, потом выпью еще кофейку и пойду пораньше на работу. Областная проверка, это не шуточки. Хоть у меня все вроде было подготовлено, но оно же как бывает, кажется, что все отлично, а потом внезапно такое всплывает, хоть вешайся. Я улыбнулась. Времени еще куча. Можно было бы подремать, но после такой пробежки и волнений спать вообще не хочется. Поэтому буду придерживаться плана А. Я опять улыбнулась и оглянулась по сторонам. Нет ли машин, чтобы перейти дорогу? И тут улыбка померкла на моих губах. Напротив меня стояла Ивановна и подозрительно смотрела. «А где эта Анжелика?» — громко выкрикнула она. «Она что, одна в село уехала? Ты ее саму отпустила?» Меня аж передернуло. Я сперва хотела ей все высказать, но потом, подумав, решила, что не стоит. Она же меня специально провоцирует. Поэтому я развернулась и молча пошла домой. «Я сообщу в опеку», — ударил в спину голос соседушки. «А я поняла, что на ту квартиру мы перебираемся сегодня же, точка». Если честно, я до последнего надеялась, что Ивановна подурит и переключится на что-то другое. Кроме того, все столько навалилось, что заниматься войной с соседкой у меня не было ни сил, ни времени, ни желания. Та вчерашняя выходка с куклой Вуду — это я просто не удержалась. Да и Анжелика слишком уж испугалась, нужно было переключить ее, а то еще невроза нам только и не хватало. А так все обошлось, поэтому я и тянула с переездом. Анжелика мне раз пять говорила, мол, давай отмоем там все и переедем, раз есть возможность. Но я тянула, у меня были убедительные причины. То, сперва, я ждала совета от юриста, но когда и Пивоваров, и Олег убедили меня, что ничего страшного, в конце концов я же могу и временно пожить на квартире, как квартирант, для присмотра за нею, я нашла новую причину. Проверка, точнее очень важная проверка, и его. А потом все завертелось и стало вообще некогда. Но сегодня к вечеру Анжелика привезет Ричарда, и мы переедем. Ночевать будем уже там. Да, пусть сейчас вещи мы не все сможем взять, но возьмем самое необходимое. Постельное поменяем, посуды ихней попользуемся, одежду, учебники детям заберем, а остальное завтра. Можно же каждый день по чуть-чуть переносить. Но лучше, если я попрошу Игоря, он машиной за один раз перевезет все. Я довольно выдохнула, довольная решением. Мне всегда тяжеловато решаться принимать решения, но уж если я решилась и решение принято, то остается только следовать ему. А уж следовать я умею, как никто. Дома я переоделась, успела принять душ, холодный, горячую воду не включили еще, переоделась и уселась за столом за чашечкой кофе. Так как телевизор показывал утром и днем всякую ерунду, для избалованного зрителя из 21 века, а газеты мы не выписывали, дорого, то я раскрыла американский журнал мод, который мне дала посмотреть Галка, и принялась внимательно изучать модели платьев, прихлебывая ароматный кофе. И тут в дверь заколотили с такой силой, что я аж кофе подавилась. Часть кофе выплеснулась на журнал. Я чертыхнулась и побежала посмотреть, что случилось. Может, пожар? Дверь ходила ходуном. На всякий случай, я осторожно подошла и спросила: «Кто там? Открывай!» — заверещала Ивановна. «Я знаю, гадюка болотная, что ты на меня ворожишь. И девка твоя к гадалке на село поехала. Уморить меня вздумали, так я тебе дверь святой водой облила, и ты теперь даже за порог не выйдешь. Все твое ведьминское нутро сгорит от святой водички. Будешь корчиться в муках, как осел иерихванский». Я хотела крикнуть, что лучше бы ты водичку у чумака зарядила и плеснула, чтоб уж наверняка. Но, после размышлений, не стало. А то ведь не ясно, что она в следующий раз удумает плеснуть. Хорошо, если водичку, а если кислоту, и не на дверь, а в лицо. Нет, надо отсюда сваливать, и то в темпе. «Любка, змеюка, а?» — опять задолбила в дверь Ивановна. Я смотрела на хлипковатую дверь и думала, вынесет или нет. Так-то Ивановна была старушкой субтильной, но силы ярости в ней было с избытком. Очевидно, Ивановна разбежалась, так как удар, который последовал за ее диким воплем, заставил меня вздрогнуть и отмереть. Я принялась торопливо искать, чем бы подпереть дверь, иначе ее точно вынесет. Больше всего я склонялась к шкафу, но не представляла, как я в одиночку смогу его перетянуть из комнаты Ричарда в коридор и дотащить до входной двери. О том, как я выйду из квартиры на работу, я старалась не думать. «Любка, а?» — взвизгнула Ивановна, но тут ее вопль оборвался на самой высокой ноте. А далее послышалась непереводимая игра слов на великом могучем в исполнении соседа Сереги, который не выдержал нарушения тишины в столь ранний час и сейчас восстанавливал справедливость народными методами. Буквально через полминуты Серега морально победил Ивановну, та юркнула к себе в квартиру, а в подъезде воцарилась долгожданная тишина. Я немало этому порадовалась, но кофе допивать уже не стала, воспользовавшись затишьем, малодушно убежала на работу, пока Ивановна не видит и опять очередной штурм не затеяла. От греха подальше, так сказать. Нет, не то, чтобы я ее там боялась, просто ну вот никак я не могу даже представить, как бы я воевала со старушкой. На работе день прошел в кутерьме, а вот после работы я отправилась в дом молитв. До приезда детей из села было еще часа полтора, поэтому я вполне могу успеть поговорить с командой. Может быть, они уже выяснили, кто не поедет. В комнате для занятий английским языком собрались все наши, и даже Таисия пришла. Валентина Викторовна хотела что-то сказать, но к нам подошел Пивоваров и авторитетно заявил: «Хорошо, что вы пришли, Любовь Васильевна. Нам нужно с вами кое-что обсудить. Конфиденциально, так сказать». Англичанка поджала губы, но с Пивоваровым вступать в полемику она не решалась, поэтому просто собрала свои книги и тетради и ушла, одарив меня напоследок красноречивым взглядом. А я осталась один на один с командой. Дверь за англичанкой закрылась, и в кабинете воцарилась тишина. Первой не выдержала я и сказала: «Так что вы решили? Я так полагаю, именно этот вопрос вы хотели обсудить со мной, я готова выслушать ваше решение». И началось. Все зашумели, заволновались. Поднялась такая буча. «Я предлагаю, чтобы таки Ксения не ехала», — воскликнула Белоконь. «Она молодая, еще успеет наездиться. Вся жизнь впереди. Кроме того, Ксюша не может выучить английский как надо. Не дается нашей девочке иностранный язык». Она оглянулась на застывшую в молчаливой печали Ксюшу и возмущенно выпалила, сверля ее красноречивым взглядом: «Ну, Ксения, скажи же им, что ты не можешь. Зато в следующий раз ты обязательно поедешь. Вот увидишь». Зыкова вспыхнула и потупилась. Уши ее залили. «Ксения поедет обязательно. Сейчас», — отрезала я, чтобы прекратить дискуссию, — «я же вам назвала тех, кто едет, и это не обсуждается». «А я говорил, говорил», — вдруг подал голос Кущи с победным видом, обвел всех взглядом. Я изумилась. Обычно он предпочитал отмалчиваться, а тут прямо столько горечи и возмущения. «А я считаю», — начала Сиюткина, но ее перебили на половине фразы. «А пусть вон Ирина Александровна остается», — вдруг выпалила Рыбина и со сдерживаемым злорадством посмотрела на Белоконь. «Она уже достаточно немолодая, что ей в Америке делать? Английский не знает, работоспособностью не блещет». «Кто старая, это вы сейчас обо мне так сказали?» — взвилась Белоконь. «Да я, между прочим, моложе вас, Зинаида Петровна, на 3 года. На 3 года. Так кто из нас тут старая? А мы сейчас говорим не о возрасте, а о том, кто как сохранился физически и интеллектуально», — парировала Рыбина, а Комиссаров не выдержал и фыркнул, а потом опять не выдержал и загоготал. Белоконь взвелась и аж посинела от дурной крови, которая ударила ей в голову от ярости. И я поняла, что сейчас будет ватерлоо. Но честно скажу, признаюсь, мне было любопытно, кто из них победит, и я не стала прерывать конфликт в зародыше. Ведь это прекрасная возможность посмотреть и оценить их боевые качества, так сказать, в условиях, приближенных к бою. «Сама дура», — завизжала Белоконь и бросилась на Рыбину. «Думаю, драка была бы эпичной, но, к сожалению, им помешали». Рыбину схватил Кущ, а Белоконь — Комиссаров. Они растянули их, взъерошенных, тяжело дышащих, в стороны. «Думаю, Любовь Васильевна, что если мы Зинаиду Петровну и Ирину Александровну оставим дома, то наша делегация только выиграет от этого». «Это не вам решать», — фыркнула Рыбина. «Пусть коллектив скажет. Но я, как это говорится, тоже некая часть коллектива», — хмыкнул Пивоваров. «Не надо людей провоцировать, Петр Кузьмич», — психанула Белоконь. И тут они обе набросились на Пивоварова. Ему досталось за все, и за то, что он такой сякой, и за какие-то билеты на спектакль столетней давности, но больше всего их возмутило, что он увивается вокруг меня. Я аж покраснела и поспешила прервать дискуссию. «Так, товарищи, тихо», — рявкнула я. «Я смотрю, вопрос еще не решен. Тогда зачем мы отнимаем друг у друга время? Вы подумайте еще денек, потом сообщите мне решение. А я пойду, а то некогда мне. Сейчас дети из деревни приедут». Так что я побежала. И после этого я действительно сбежала, оставив за спиной очередной этап военных действий. Пусть сами там разбираются. Дети приехали радостные и веселые. «Тетя Люба», — с порога закричал Ричард, — «ты представляешь, мы с дедом Васей соревновались, кто больше наловит рыбы. Он поймал большого сама, но зато я поймал аж 4 ваят таких окуней. Рич, недовольно крикнула от порога Анжелика, ты куда ломанулся? Я что, сама эти сумки тащить должна? Да подожди ты с сумками, возмутился Ричард. Дай, хоть я с тетей любой поздороваюсь. Увы, я не успела сказать детям, чтобы вели себя потише в связи с обострением у соседки. Как тут же дверь у нее в квартиру распахнулась, не иначе в засаде сидела и подслушивала, и она завопила прямо от порога возбужденно радостным голосом. Так вот, значит, как, Люба, Анжелка твоя за Ричардом ездила в село, сама, а она несовершеннолетняя, а органы опеки знают, как ты над детьми издеваешься. Все ради денег, да, кукушка набрала их, чтобы государство деньги платило, а сама эксплуатируешь. Анжелика закатила глаза и с презрительным видом захлопнула дверь прямо перед лицом Ивановны, оборвав ее монолог на полуслове. «А я говорила тебе, тетя Люба, надо валить отсюда», — заявила она, оглянувшись на двери, — «это еще белка не приехала. Ты представляешь, что тогда будет?» «Ты права, Анжелика», — вздохнула я, — «и я сильно жалею, что не послушалась тебя сразу». От моих слов глаза Анжелики сверкнули радостью, мол, вот я какая, ты даже не представляешь, что она творила сегодня утром. Еле-еле Серега ее угомонил. Так что переезжаем прямо сегодня. Я замялась, глядя на детей. Мне показалось, они устали с дороги. Ну что я, разве не перетерплю еще денек-другой? Но тут Ричард неожиданно для меня сказал категоричным голосом. Сейчас прямо давайте и переедем. Он повернул ко мне загорелое до черноты лицо и улыбнулся, показав ямочки на щеках. Он за эти летние месяцы сильно изменился, вырос, возмужал. От угловатого подростка мало что осталось. Вот только в парикмахерскую его сводить надо. И то срочно. Но сегодня уже не успею. Так вы же голодные с дороги. Покачала головой я. Ничего страшного, мы у деда суп ели, с твоими пирожками. А на той квартире еще поедим. Продукты давай с собой возьмем. И тут еще дед творог передал, молоко, картоху и рыбу. Тогда собираемся и уходим. Решительно сказала я. И мы собрались и ушли. Глава 26. А я ведь говорила, надо было сюда раньше переезжать. Довольным голосом воскликнула Анжелика. Устало сдув прилипшую прядь волос со лба, она яростно набросилась с мокрой тряпкой на грязный пол. В комнате резко запахло хлоркой и цветочным стиральным порошком. Да, мы таки переехали. Прямо сразу. Хотя настоящим переездом это назвать было нельзя. Так, похватали лишь самое необходимое, взяли кое-какие продукты, домашнюю одежду, одежду на завтра, школьный рюкзак Ричарда, документы, постельные принадлежности, комнатные тапочки, список можно продолжить. В общем, нагрузились мы, словно караван верблюдов, но зато самое необходимое барахло перетащили за раз. Я заставила даже наши подушки и одеяло взять, а то, кто его знает, кого-то водила на квартиру, брезгливо же пользоваться чужим. «Тетя Люба, а можно я дальнюю комнату займу?» На кухню, где я безуспешно мыла липкий стол, ворвался Ричард и еле успел затормозить, поскользнувшись на мокром линолеуме. «Можно», — кивнула я и сыпанула еще немного соды на заскорузлое пятно чего-то непонятного на столешнице. «Ну, ты посмотри, тетя Люба, вдруг я не ту комнату занял?» — надулся Ричард. «Тебе она нравится?» «Нравится», — буркнул он, стараясь придать голосу полное равнодушие. «Ну, вот и все. Значит, будешь там жить», — отмахнулась я и принялась неистово отдраивать чертову столешницу, которая все никак не поддавалась. «Что, прямо там?» — вытаращился Ричард. Очевидно, он ожидал, что торг будет жестким. «Еще белке комнату надо выбрать», — велела я, — «выбери ей побольше». «А как же ты?» — удивленно посмотрела на меня Анжелика и сунула таз под струю воды. «А мне лишь бы там кровать поместилась», — усмехнулась я. «Конечно, в идеале, чтобы там был еще и шкаф. Ну, чтобы вас по утрам не дергать. А вот нашей белке много места нужно, чтобы двигаться. Тогда пусть она в дальней комнате живет», — вздохнул Ричард, хотя было видно, как ему жаль. «Нет», — сказала я и выполоскала грязную тряпку под краном. «Сам представь, Ричард, вдруг ей ночью приснится что-то, и она меня звать будет. Я же не услышу, комната далеко, белка ведь маленькая, так что в дальней будь лучше ты. А вот для белки выбери ту, что побольше из двух». Ричард просиял и отправился на инспекцию комнат. «Тетя Люба», — на кухню опять заглянула Анжелика, — «а что будет с нашей квартирой?» «Ничего», — пожала плечами я, — «а что с ней должно быть?» «Так мы что, бросим ее? Зачем же бросать?» — хмыкнула я, Квартирантов я уже ищу. Тетя Галя обещала помощь. У нее какие-то знакомые вьетнамцы с рынка есть. Жилье как раз ищут. А почему вьетнамцы? Они селедку жарить любят. Можно еще цыган пустить. Но, боюсь, после них там от квартиры вообще ничего не останется. Да и не выгонишь потом. Анжелика недоверчиво посмотрела, не шучу ли я, но ничего больше спрашивать не стала. Подхватила таз со свежей водой и отправилась домывать дальше. А я продолжила попытки привести квартиру в божеский вид. Ну что сказать, Тамаркино жилье было, конечно, комфортным, но совершенно неуютным. Даже если отбросить в сторону эпический срач, то женской руки в доме вообще не чувствовалось. Впрочем, как и мужской тоже. Ну, ничего, красоту и уют мы здесь еще наведем. Я печально посмотрела на газовую плиту, которую предстояло отмывать и отмывать, и тяжко вздохнула. Покой нам только снится, и отдохнуть сегодня явно не выйдет. Мысли перепрыгнули на Тамарку. Сейчас она в больнице и в ближайшее время выйти ей оттуда не грозит. Но это сейчас. Вот лет через несколько она все равно выйдет. И что тогда? Да, дети к тому времени, я надеюсь, уже подрастут и, как минимум, Анжелика и Ричард уйдут в свободное плавание. А с Белкой мы вполне можем вернуться обратно, на ту квартиру. Там как раз две комнаты. Да и Ивановна к тому времени должна поутихнуть, если не умрет. Но вот Тамарка, ей же опекун понадобится. И мне очень не хочется брать на себя такую обузу. Пусть я перед настоящей Любашей как бы в долгу, поэтому и ее отца, и детей я тяну. Но здоровую кобылу, ее сестрицу, я тетешкать не собираюсь. Сейчас время еще есть, но с этим вопросом нужно будет что-то думать. Я тяжко вздохнула. Тетя Люба, Анжелика вошла на кухню и устало поставила ведро на пол. Устала? Участливо спросила я ее, отдыхай, поздно уже. Я сейчас тебе постельное дам, стелись и ложись спать. Да я уже постелила, улыбнулась Анжелика измученной улыбкой, и тебе, и себе, и Ричарду. Какая же ты умница у меня, обрадовалась я. Так, может, чаю давай попьем? Анжелика кивнула. Тогда зови Ричарда, а я чайник пока поставлю, так он уже давно спит. Хихикнула она, я его весь мусор повыносить заставила и еще мебель помогать двигать. Так он умаялся и свалился спать. Ребенок же еще, улыбнулась я и налила в чайник воды из-под крана. В это время еще можно было пить воду прямо из-под крана. Тетя Люба, осторожно сказала Анжелика, устраиваясь за тщательно вымытым мною столом. Я вот спросить хочу. Спрашивай, я поставила перед нею тарелку с пирожками и банку варенья. Что случилось? Мы же скоро в Америку едем. Правильно, она пристально смотрела на меня практически немигающим взглядом. Ну, конечно, кивнула я. А вот что мы будем делать, если вдруг встретимся с моей мамой? Выпалив это, она нервно выдохнула и забарабанила пальцами по столешнице. Я аж зависла от неожиданности. Мда, дети умеют задавать вопросы. А и правда, что? Но вслух я сказала спокойным тоном. Во-первых, Анжелика, Америка, очень большая страна. Не настолько... Конечно, большая, как наша, но тоже ого-го. Вот ты только представь, что ты находишься в Москве, а я, к примеру, во Владивостоке. Как думаешь, есть ли у нас шанс случайно встретиться, без предварительной договоренности? Я понимаю это, вспыхнула Анжелика, но все же, если предположить, теоретически, я подчеркиваю, теоретически, что мы вдруг встретимся и ты ее узнаешь. А почему я ее не должна узнать? Возмутилась Анжелика. «Сама подумай, сколько уже времени прошло?» Терпеливо спросила я. «Ты за это время выросла, она постарела. А ведь вполне могла прическу изменить, волосы перекрасить да мало ли что. Ну, все равно, не унималась Анжелика. Вот предположим, мы столкнулись с нею и узнали друг друга. И что мы будем делать? А ты сама-то как думаешь?» Спросила я. Анжелика неуверенно пожала плечами и покраснела. «Наверное, обниметесь, расплачетесь?» Предположила я, когда первая радость встречи и ошеломление пройдут, начнете друг другу рассказывать о жизни, расспрашивать обо всем. Она тебя спросит про учебу, про Ричарда, про Белку. Еще чего, зло хмыкнула Анжелика, она нашей учебой никогда и не интересовалась, а Белка ей вообще не нужна. Она отказалась от нее и даже не знает, где она. Ну тогда ты ей сама про Белку все расскажешь, я выдеру ей все волосы. Зло фыркнула Анжелика и стукнула по столу кулаком. Нельзя так, вздохнула я, она, твоя мама, она тебя выносила и родила, дала тебе жизнь. А как там дальше получилось, так и получилось. В любом случае ты не на улице, у тебя есть семья, твои родные брат и сестра рядом, ты учишься в училище, есть крыша над головой и еда, что еще надо, это все благодаря тебе», — отрывисто бросила Анжелика и резко отвернулась, уставившись на стенку. «Неважно», — отмахнулась я, — «у тебя все есть, поэтому не гневи Бога, Анжелика, а мать осуждать нельзя, даже если она не права, потому что это мать». Анжелика нахмурилась, по ее лицу было видно, что со мной она абсолютно не согласна. Поэтому я добавила, во всяком случае, сначала вам нужно будет сесть и спокойно все обсудить, выслушать друг друга, понять, и только потом делать выводы и решать, осуждать человека или нет. «Знаешь, тетя Люба», пристально глядя куда-то вдаль, тихо молвила Анжелика, «я ведь сколько помню себя, все время мечтала, чтобы стать богатой-богатой и знаменитой, певицей, например, или спортсменкой, чтобы про меня все газеты писали и по телевизору показывали, а потом приехать в Америку, на собственном самолете, в модном костюме, и чтобы мама увидела меня и поняла, что вот я, какая, и чтобы она сильно пожалела, что бросила меня». Выпалив это, Анжелика вскочила и убежала в ванную, через миг там послышался шум льющейся воды, которая, однако, не маскировала сдавленные рыдания. Я покачала головой. Сейчас переубеждать ее бессмысленно, уж слишком много обид накопилось, поэтому лучшее, что я могу, переключить ее внимание на что-то другое. Вот только на что, додумать мысль мне опять не дала Анжелика, она вбежала на кухню и выпалила: «А вообще, тетя Люба, я тебя никогда не брошу, так что не думай, я не такая, как мама». Я аж опешила. «Анжелика, осторожно», стараясь окончательно не смутить девочку, сказала я, «ты пойми, твоя мама живет в Америке, там условия сейчас намного лучше, чем у нас, и поверь, еще лет 10 точно там будет жить лучше, поэтому тебе бы поговорить с мамой, помириться и остаться там жить, потихоньку ты перетянешь туда брата и сестру, поможешь им устроиться». Я сказала, «нет», — рыкнула Анжелика категорическим голосом, «ни я, ни Ричард, ни Белка, мы тебя не бросим». С этими словами она вышла из кухни, а я покачала головой. Позиционная война по переубеждению предстояла нешуточная и затяжной. Ну, да ладно, я и не такие бои выигрывала. Уж с малолетней девчонкой я справлюсь. Я сидела в нашей комнате для занятий английским языком и ждала Пивоварова. Чтобы не терять время, я набрасывала квартальный отчет по работе. Сдавать еще не скоро, но, если мы улетим в Америку, нужно успеть закончить. Поэтому я начала пораньше. «Любовь Васильевна», — в комнату заглянула Белка, лучезарно разулыбалась, — «я к вам, нужно поговорить, если только ненадолго», — сдержанно кивнула я и, сдержав печальный вздох, отложила отчет. «Я жду Петра Кузьмича, он вот-вот должен прийти, нужно же начинать оформлять документы для виз». «Любочка Васильевна, не беспокойтесь, я не займу много времени», — проворковала она, плюхнувшись на стул напротив. Я поморщилась, терпеть не могу такую вот фамильярность, но делать замечания не стала. «О чем вы хотели поговорить?» — поторопила ее я. Вместо ответа, та полезла в свою безразмерную сумку, немного порылась там и вытащила оттуда плоскую цветастую коробочку. «Это вам», — ласково улыбаясь, он положил ее передо мной на столе, с таким видом, словно это величайшей ценности бриллиант. «Что это?» — удивилась я, рассматривая коробочку. «Тени, набор», — с довольным видом произнесла Белоконь. «Польские, между прочим, здесь аж 30 цветов, и все с перламутром. Но у меня нет лишних денег», — озадаченно покачала головой я, — «вот уж чего не ожидала, так это такого». «Да вы что, это же подарок», — с жаром воскликнула Белоконь, — «под ваши глаза выбирала. И у вас же дома еще студентка есть, всяко пригодится, тем более польские, с перламутром». И тут я, наконец, сообразила. «Взятка?» — прищурилась я. «Ну какая же взятка?» — слегка занервничала Белоконь. Она на секунду спешилась, но это не была бы Белоконь, если бы она не умела выкрутиться из любой ситуации. «Понимаете, Любовь Васильевна, мне удалось по знакомству достать, так я и для вас прихватила. У моей знакомой зять на Польшу ездит, вот и привез». Она посмотрела на меня широко распахнутыми детскими глазами, в которых плескалась лишь лучезарная доброта. Много-много лучезарной доброты. «Но все дело в том, что жизнь я прожила долгую и очень трудную, и цену вот такой лучезарности и внезапной щедрости я слишком хорошо знаю. Бесплатный сыр, как говорится. Поэтому я ей ответила: Ирина Александровна, за подарок спасибо, конечно, но я не возьму. Сама я тенями не крашусь, а дочери пока еще не разрешаю. Рановато ей, года два она точно краситься не будет. И так кавалеры вьются вокруг. Вы же, как женщина и как мать, должны меня понимать. Поэтому я не могу это взять. Хотя подарок я оценила. И я решительно отодвинула коробочку подальше от себя, поближе к Белоконь. Та заметно расстроилась и, кажется, впервые в жизни, не знала, что и ответить. Но это же от души, пробормотала она, делая последнюю, безуспешную попытку. Я понимаю, согласилась я и оценила. Та вздохнула. Повисла тяжелая пауза. А теперь признавайтесь, Ирина Александровна, что вы хотели? Внезапно брякнула я, и Белоконь вздрогнула и покраснела. А что, так заметно? Тяжело вздохнула она. Заметно, не стала сглаживать углы я. В Америку хотела. Хрипло пробормотала Белоконь и понурила голову. Надеялась, что получится, что вы возьмете меня. Я посмотрела на нее и сказала: я вас и так возьму, Ирина Александровна, даже без всяких подарков, так что не беспокойтесь. Белоконь вспыхнула от радости. Поток благодарностей, к моему счастью, пресек приход Пивоварова с кучей бумаг. Мы с ним уже около часа сидели над образцами бланков и пытались карандашом заполнять. Это оказалось не так просто. И тут дверь открылась и заглянула сестра Инна. «Петр Кузьмич, вас Всеволод Спиридонович на минутку зовет. Просил только побыстрее, а то он сейчас уезжает в Ивановку», сказала она и торопливо скрылась. «Люб, я сейчас», кивнул Пивоваров и последовал за сестрой Инной. А я протянула к себе очередной бланк в тщетной попытке разобраться, куда и что там надо писать. Не успела я сообразить, куда вписывать цифры из паспорта, как дверь опять скрипнула. «Так быстро?» – спросила я, не поднимая головы. «Петр Кузьмич, как вы думаете, а если вот эту графу не заполнять, они примут?» «Любовь Васильевна». Голос был женский. Явно это не Пивоваров, и я подняла голову. Передо мной стояла Рыбина. «Зинаида Петровна», — удивилась я, — «нам нужно поговорить», — вкрадчивым голосом сообщила она. Я посмотрела на дверь в тщетной надежде, что сейчас вернется Пивоваров и спасет меня от очередного комплекта польских теней с перламутром. Но он не возвращался. «Что вы хотели?» — вздохнула я, догадываясь о цели визита. «Поговорить», — завела знакомую пластинку Рыбина. «Зинаида Петровна, вы же видите, чем я занимаюсь». Я помахала бланком перед Рыбиной. «Разбираемся с Петром Кузьмичем, как правильно оформлять документы на визы. Здесь ошибаться вообще нельзя. Одна какая-то запятая не там, и все обратно вернут. Поэтому поймите меня, я сейчас не могу ни на что отвлекаться. Ой, да я не займу много времени», — доверительным тоном сообщила Рыбина. «Тем более Пивоваров пошел к старейшине. А это надолго. Минут 20 точно». С этими словами она полезла в свою безразмерную сумку, а я похолодела. Покопавшись в недрах сумки какое-то время, Рыбина извлекла и положила передо мной плоскую цветастую коробочку. «Тени», — брякнула я. «С перламутром? Почему сразу тени?» Даже обиделась Рыбина. «Это духи. Набор из 5 флаконов, между прочим». «Польские?» — спросила я. «Польские», — удивленно кивнула Рыбина и, не выдержав любопытства, спросила: «А вы откуда знаете? Небось, зять вашей хорошей знакомой из Польши привез?» Еле сдержалась, чтобы расхохотаться я. «Ага», — кивнула ошарашенная Рыбина, на щеках которой проступили алые пятна. «Зинаида Петровна», — я решительно придвинула коробку к ней обратно, — «забирайте свои духи. Я такими не пользуюсь, а моя дочь еще маленькая для таких запахов. Спасибо за подарок и не переживайте, в Америку я вас обязательно возьму». Ответ Рыбиной прервал приход Пивоварова. Он мрачно глянул на нее, и Рыбину моментально сдуло, вместе с безразмерной сумкой и польскими духами. «А это чего приходило?» — хмуро спросил он. После посещения Всеволода он был явно не в духе. «Взятку приносила», — вздохнула я. «Духи польские, набором. В Америку небось хочет?» — понятливо хмыкнул Пивоваров. «Угу», — кивнула я. «И что ты ей сказала?» «И ей, и Белоконь», — поправила я. «Та тоже приходила?» — крякнул Пивоваров. «Лихо они, только Белоконти не приносила. Тоже польские, с перламутром. Вот бабы», — покачал головой Пивоваров. «И что ты ответила?» «Что беру их? С ума сошла?» — нахмурился юрист. «Сама же говорила, что Ксюшу и Ольгу Ивановну брать надо обязательно. Так я их и не вычеркиваю», — развела руками я. «А кого тогда? Комиссарова? Меня? В идеале надо бы Ростислава и Всеволода вычеркнуть», — скривилась я. «Только не представляю, как это провернуть. Может, уговорить как-то?» «Не выдумывай», — отрезал Пивоваров. «Без старейшины делегацию не отпустит. Тогда Ростислава и еще кого-то, задумалась я, в конце концов я могу не поехать. Да ты что, аж замахал руками юрист, как это без тебя, ты как это представляешь, а что делать? Я была в отчаянии. Пивоваров умолк и посмотрел сквозь меня невидящим взглядом, явно глубоко задумался. Я сидела, затаив дыхание, в надежде, что он вот сейчас что-то придумает и вся эта дурацкая ситуация разрулится. Буквально через мгновение взгляд Пивоварова прояснился, и он довольно сказал: «Кажется, я знаю, что нужно сделать». Эпилог. Самолет, мелко дрожа, сердито загудел, затем попрыгал, разгоняясь на взлетной полосе. Чопорная стюардесса подошла к нашему ряду и окинула строгим взглядом, пристегнулись ли. Не обнаружив нарушений, она устремилась дальше, а я перевела взгляд в иллюминатор. Все быстрее и быстрее мелькали за окном березки, столбы, столбы, другие самолеты, опять березки. Самолет задрожал и вдруг, свирепо рыкнув, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Фух, теперь можно и выдохнуть. Я откинулась, закрыла глаза и вспомнила последние моменты перед отлетом. Пивоваров придумал просто замечательный план. Он съездил к Артемию в областной центр и убедил того, чтобы Ростислав не ехал. И Всеволода тоже, кстати, не взяли. А зачем, если от области едет сам Артемий, который будет возглавлять всю нашу делегацию? Я усмехнулась и мысленно перебрала все свои дела. Вроде, все сделала, все успела. За Белкой и Ричардом посмотрит дед Василий. Любашин отец специально даже в город переехал. Квартиру, где мы жили раньше, я сдала. С вьетнамцами не получилось договориться, но я взяла трех студентов из ПТУ. Так что Ивановне громкая музыка по ночам и регулярный шум гарантированы. С работы отпускать не хотели, но так как Валентина Викторовна тоже ехала, Алексею Петровичу пришлось похлопотать за меня. А вот Всеволод крепко обиделся. Явно понял, что моих рук дело. Но кто ему виноват, не надо быть таким пассивным. Я выбила сколько могла мест. Никто ему не мешал похлопотать и для себя. О том, обиделся ли Ростислав на меня, я предпочитала не думать. Мне было фиолетово. Я повернула голову и поправила плед, поплотнее укрыв задремавшую Анжелику. Из кондиционера дуло, хоть бы не простыла, а сама потянулась и опять счастливо выдохнула. «Америка, держись, я уже иду, и тебе мало не покажется». Я удовлетворенно усмехнулась и устроилась поудобнее в кресле. Путешествие предстоит не из самых простых. За окошком замелькали жгуты белоснежных облаков. Я прищурилась от солнечного света и вытащила из сумочки сложенный в четверо лист из школьной тетради. Это был черновик. Само письмо я перед вылетом отправила, но черновик оставила, чтобы просмотреть еще раз в спокойной обстановке, вдруг что-то забыла указать. Взгляд скользнул по ровненьким строчкам с наклоном влево. У местной Любаши оказался четкий разборчивый почерк, не то, что у меня, и опять усмехнулась. Письмо начиналось так: «Уважаемый Владимир Вольфович,